Глава 5. Новые способности. «Вов, ты так и пойдешь?» – удивился Келлер, видя, что я не одел скафандр для встречи с клаксоном. «А что, есть причина для волнений?» – удивился я. «Он же под влиянием газа. Или ты собрался убрать его?» «Нет, конечно, но для безопасности одень скафандр», – попросил он. «Хватит меня опекать», – разозлился я и зашагал в лабораторию. Келлер говорил верно, но 10 минут назад я прекратил мыслить трезво. Не знаю зачем, но я опять посмотрел запись свадьбы Таши и незнакомого мне хмыря. Туман бессильной злобы до сих пор затмевал мой рассудок, и я ничего поделать с этим не мог. «Вова, ты точно мазохист», – зло ответил Келлер. «Зачем ты продолжаешь себя мучить?» «Не знаю», – отрезал я, – «ничего не могу с собой поделать». «Сжигаешь себя, и это все, что ты достигнешь этим». «Келлер, я ничего не могу с этим поделать». «Так тебе понятнее?» – разозлился я еще сильнее. «Ладно, не злись», – отступил от меня ИИ. Я зашел в комнату, где подключенный к датчикам лежал неподвижный клаксон. Я стал его осматривать. «Слушай, и вправду есть отличие», – удивился я, заметив у него сзади рудиментарные крылья и цвет его брони золотистого оттенка. «Да, мы проводим исследование, его строение сильно отличается от остальных каст». Я повернулся спиной, чтобы выйти, как в отражении металлической тумбы, увидел неподвижный до этого клаксон, подобрал под себя ноги и мгновенно прыгнул в мою сторону. Спасло меня только то, что я увидел его приготовление заранее. Отлетев в сторону его прыжка, я подхватил тумбу, спасшую мне жизнь, и метнул ее в сторону клаксона. Со звуком лопнувшей скорлупы ореха она пробила ему ногу в прыгательном суставе. Несмотря на это, клаксон не сильно потерял в прыти и следующим движением метнулся ко мне, занеся для удара передние конечности. Я увернулся от его атаки и едва порадовался его неуклюжести, как бок обожгло огнем. Проклятая тварь успела меня задеть поврежденной ногой, а с наличием на всей поверхности его твердого внешнего панциря шипов итог был закономерен. В следующую секунду в комнату влетели солдаты и, заломив шипящее и щелкающее от ненависти насекомое, приковали его к кровати. Я посмотрел на бок и увидел, что он распорот двумя широкими ранами, в которые попала кровь клаксона. Подняв взгляд на него, я увидел, что и его рана на ноге залита моей кровью. «Вот тварь!» — я убрал от себя руки солдат, пытающихся меня нести. «Келлер, где тут медпункт? И как он освободился от газа?» «Нотации я тебе прочту потом, его голос не внушал мне ничего хорошего. Сейчас перестань сопротивляться и дай солдатам тебя отнести». Услышав в его голосе угрожающие нотки, я не стал выпендриваться и подчинился, то, что головомойка мне обеспечена, я не сомневался, и виноват в этом был я сам и моя гордость. Меня погрузили в медицинскую капсулу, где буквально через несколько секунд мне обработали и зашили раны, а также вкололи обезболивающее. «Через 5 минут почувствуешь жжение», — предупредил меня Келлер. «Я работаю с нанороботами». Я не успел открыть рот, как раны, несмотря на уколы, стали ныть, а затем болеть. «Ты чего там делаешь?» — возмутился было я. «Тебя никто не спрашивает», — отрезал Келлер. «Хватит уже, терпи». Поняв, что ИИ не в настроении обсуждать права человека, я заткнулся и прислушался к тому, чем занимались нанороботы. С глубочайшим удивлением я понял, что Келлер сосредоточил пару сотен тысяч на моих ранах, и сейчас они сращивали все повреждения. «Ты когда этому научился?» – удивился я. «Помнишь, ты палец порезал?» – ответил он уже нормальным тоном. «Не заметил, что рана затянулась так быстро?» «Нет, я забыл про тот случай. Тогда и стал тренироваться». «И что, ты так можешь с любой частью тела сделать?» – поинтересовался я. «Не пробовал, но судя по твоим выкрутасам, придется теперь учиться», – отрезал он. «Я не понял, кто заверил меня, что газ отлично действует на них?» – возмутился я. «Видимо, привыкают к его действию, если постоянно использовать», – ответил он. «Но если бы ты был в скафандре, этого бы не произошло». «Ладно, ладно», – я попытался пошевелиться, но капсула мягко стянула стенки, не давая мне этого сделать. «Все, закончил. Правда, сжег у тебя пару килограммов веса в твоем организме». Прежде чем Келлер сказал, я почувствовал себя таким голодным, как будто не ел неделю. «Уже чувствую, выпускай меня». Едва капсула открылась, как я сразу осмотрел свой бок. Ровная розоватая кожица, без малейшего намека на раны или шрамы. «Офигеть, спасибо!» «Иди ешь», — теплее ответил Келлер. «Я сжег пару килограммов жира, а после того, как поешь, мне нужно будет еще восстановить численность нанороботов». «Офигеть! Я все еще не мог поверить произошедшим изменениям. Слушай, начинаю верить, что ты можешь остановить мое старение». Следующие пару суток Келлер не выпускал меня из медицинской комнаты. Мое заключение закончилось только тогда, когда он убедился в том, что я на 100% здоров. «Уже поздно, поэтому переночуешь здесь, а завтра пересядешь на корабль. Нужно держать тебя подальше от этого клаксона». «Хорошо, мамочка», — чтобы его подразнить, пропищал я. «Поговори мне», — злобно отрезал Ии. Поняв, что шутки в данном случае неуместны, я постарался заснуть. Ночью какое-то странное чувство стало возникать у меня в мозгу, что я даже проснулся. Открыв глаза, я сначала не понял, что произошло, затем боль в ноге снова дала о себе знать. Я слегка поморщился и удобнее устроил раненую ногу. «Так, стоп, какая нога?» – вскинулся я. «У меня бок был ранен, и тот починили». С тревогой я перевел взгляд на ногу и вздрогнул. Я был в теле клаксона. Стараясь не паниковать, я сначала закрыл глаза, затем открыл их, ничего не пропало. Пошевелив правой рукой, я убедился, что она легко подчиняется мне. Я попытался встать, и это мне легко удалось. Правда, через секунду в комнату ворвались солдаты и, причиняя боль, прикрутили к кровати. «Что за хрень творится?» – спрашивал я сам себя и не находил ответа. Только через пару часов сон от усталости сморил меня. «Вставай, Соня, пора на корабль!» Голос Келлера раздался, как колокольный звон у меня в голове. Застонав, я очнулся. Мгновенно вспомнив ночной кошмар, я посмотрел на свое тело, все было нормально. «Чего случилось?» – поинтересовался Келлер. «Ты чего себя оглядываешь? Болит что-то?» «Да нет, просто сон тупой приснился, как будто я в теле клаксона», отозвался я со вздохом облегчения. «Ну-ка поподробнее», — насторожился Келлер. «Да ерунда», — отмахнулся я. «Приснилось, что я в его теле, у меня болит нога, и я попытался встать, но солдаты привязали меня к кровати». «Так», — тон Келлера стал озабоченным. «А теперь с этого мгновения медленно и с подробностями». «Ты чего пристал?» — я не понял его озабоченности. «Сон, просто сон». «Угу, если бы не одно «но». Ночью клаксон очнулся, несмотря на гигантскую дозу наркотиков, попытался встать». У меня не было слов ему ответить. В комнате повисло молчание. «Пожалуй, рано тебя выписывать», — через пару минут нарушил ее Келлер. «Нужно разобраться, что вчера произошло». «Может, не стоит?» — спросил я. «Как раз-таки очень даже стоит», — задумчиво сказал он. «Твоя кровь попала ему в рану, его тебе. А с учетом того, что твоя кровь после лечения была перенасыщена нанороботами...» «Думаешь, такое возможно?» — скептически спросил я. «Есть другие варианты?» — вопросом на вопрос ответил он. «Наша связь с тобой давно вышла за нормы инотрокской науки». «Это точно», — был вынужден признать я. «Твои предложения?» «Повторить эксперимент, с твоего позволения, я считаю вчерашние события с коры головного мозга». «Да, конечно». Ночи я ждал с нетерпением и долго не мог уснуть. Я даже не понял, как снова оказался в теле клаксона. По договоренности с Келлером я оставил пару надписей на стене камеры. «Володя», его голос, как и вчера, вывел меня из сна. «Ну что, получилось?» – первым делом спросил я, едва успев протереть глаза. «Да, еще как», – он задумчиво замолчал. «И что нам теперь с этим делать?» Не знаю почему, но именно эта его фраза сложила в моей голове разрозненные мысли, как мозаику. «Знаешь, у меня родилась идея», – осторожно сказал я, боясь потерять мысль. «А что будет, если инфицировать моей кровью других клаксонов?» «Пока не попробуем, не узнаем», – ответил он. «Ты что-то придумал?» «Да, но пока не попробуем заразить нескольких, я не скажу этого». Я был взбудоражен своими мыслями и открывающейся перспективой. «Хорошо, у нас есть члены его команды, можем попробовать на них», — согласился Келлер. «Только возьми из разных каст, для чистоты эксперимента», — попросил я и погрузился в свои мысли. Через 3 часа Келлер сказал, что все готово. Я прошел в комнату к неподвижно лежащим клаксонам, и, порезав себе руку, обменялся с ними кровью. «Сколько я находился в медпункте до первого перемещения?» – спросил я Келлера. «Двое суток». «Тогда ждем». На начало третьих суток мы накачали второго старшего помощника капитана наркотиками, а остальных оставили спать как есть, в том числе и капитана. Погружение прошло без проблем, я оказался в теле помощника легче, чем в прошлый раз у принца. «Слушай», — утром спросил я Келлера, «зачем нам ждать ночи, если нужно выполнить всего два условия, чтобы и я, и Клаксон находились в беспамятстве? Мы же можем это повторить и днем, погрузив меня и его в анабиоз». «Выглядит как-то опасно», — засомневался Келлер. «Меня было не остановить. Увидев возможность реализации пришедшей мне ранее идеи, я вцепился в нее как терьер. Пробуем». Как знаком мне этот тон. Теперь уже Келлер понял, что спорить бесполезно. В этот раз подопытным был выбран один из техников. Все прошло без сучка и задоринки, практически мгновенное погружение в его сознание, как только я отключился. Едва придя в сознание, я потребовал от Келлера продолжения эксперимента. «Только сейчас сделаем следующее», — стал объяснять я. «Ты будешь в моем сознании с начала и до конца». «Вообще-то частый анабиоз вреден», — проворчал он. «Можно медикаментозно отключать меня», — предложил я. «Придумай что-нибудь, мне без разницы». «Хорошо, попробуем». В этот раз, даже находясь в сознании Клаксона, я мог говорить с Келлером. «Ну как тебе?» — спросил я его. «Открываются большие возможности. В следующий раз мы оставили двоих клаксонов в беспамятстве, чтобы посмотреть, получится ли у меня выбрать перед беспамятством конкретного из них». Результат вышел неожиданным. «Володя», — Келлер был озадачен. «Да». «Я подстегнул самовоспроизводство нанороботов у капитана и старшего помощника до твоего уровня, и сегодня ночью я смог контролировать их так же, как и у тебя в организме». «И?» — не до конца понял я. «Я могу их контролировать, как, например, любого из своих солдат или кораблей», — Келлер замолчал. «Келлер, ты понимаешь, что это значит?» — я вскочил на ноги. «Нет, Володя, он понял мои мысли. Слишком опасно. Мы даже не провели минимальных исследований». «Так давай проведем их», — я был настойчив. «Если я смогу управлять принцем, а ты остальными членами экипажа, мы можем вернуться в их мир и взять под контроль одного за другим клаксонов высших каст. Ты будешь без сознания ни день, ни неделю, а месяцы или даже годы». Келлер не соглашался со мной. «Стоит тебя разбудить в своем теле, как контроль над принцем может быть потерян, а это полное разоблачение. А если ты внезапно понадобишься мне здесь, ты подумал об этом?» «Келлер, ты пойми, если все получится, как я задумал, мы можем манипулировать клаксонами так, как захотим. Идея захватила меня полностью. Понимаешь, полностью». «Об этом пока рано говорить», — отрезал он. «Пока не пройдем хотя бы минимальные тестирования». «Я готов на все», — быстро согласился я. «Хоть сейчас». «Не будем торопиться», — охладил он мой пыл. «Я подготовлю лабораторию. Соберем несколько инотрогов из талантливых, своих, парочку знатоков из общей галактики. И только тогда попробуем провести эксперименты». «Давай действуй, а я пока закончу дела, чтобы тебе не достались незаконченные проекты». «Хорошо, договорились», — нехотя согласился он. «Пойдем на это только при максимальной твоей безопасности». Следующий месяц пролетел для меня как один день. Торопясь, я работал как робот, забывая порой про еду и сон, стараясь закончить все дела. Перспективы развития событий так меня захватили, что я все время проверял свои возможности. К клаксонам, так же как и с Келлером, я мог подключаться с любой точки галактики, в которой были врата предтеч. Я специально проверял, отлетая на большие расстояния. Обязательным условием стабильной связи между нанороботами было, как ни странно, наличие транспортных врат. «Ты готов?» – спросил меня по истечении месяца Келлер. «Из этой лаборатории ты не сможешь заниматься делами. Каждую минуту мы посвятим экспериментам». «Полностью в твоем распоряжении», — ответил я. «Все дела я завершил и готов на все 100%. Келлер оказался прав. Отдыхать мне никто не дал. Узкий круг ученых посвятили в продолжение эксперимента, и те, кто уже виделся со мной ранее, теперь с благоговением смотрели на мои возможности. Мы им объяснили, что посвящать широкий круг лиц к операции подобного масштаба никто не будет, поэтому нужно довольствоваться текущим штатом. Они приняли также то, что мы заключили их в лаборатории на время, нужное для окончания операции. Те деньги, которые мы им пообещали, могли обеспечить их на многие года вперед, поэтому возражений на то, что они оказались изолированы, не поступало. Вот так я продолжил свое существование второй раз в качестве подопытной свинки. Дни потянулись за днями, ученым понадобилось много времени, чтобы выявить все возможности, открывшиеся из-за присутствия нанороботов в моем организме. Кроме того, всплыли подробности появления этой технологии у инотрогов. Оказалось, что далеко в прошлом их ученые наткнулись на древний город. Настолько древний, что инотроги сами ужаснулись. Вся история их цивилизации оказалась ничем по сравнению с этим древним предшественником. Самое интересное было в том, что город, простоявший миллионы лет, остался в том же виде, в каком его оставила неизвестная цивилизация. Еще более поразительным было то, что работали даже некоторые механизмы. Одним из таких была капсула с непонятным назначением. Проверить ее действие решили на добровольце, как, впрочем, и назначение других устройств также испытывалось на добровольцах. С первыми подопытными ничего не получилось, как и с десятком других, кто пробовал опуститься в капсулу. Со многими из найденных механизмов было подобное, назначение их оставалось загадкой. Функционал же капсулы выяснили случайно, когда, отчаявшись добиться результатов опытами, ее решили разобрать. Внутри оказалась емкость со странной жидкостью. При ее тщательном анализе ученые снова были поражены. Оказалось, что в питательной смеси жидкости жили рукотворные нанороботы. Только столетия изучений подсказали ученым, как их можно использовать. Правда, результат внедрения их в чужеродный организм был чаще всего непредсказуем и летален. Но вот счастливчики, кому удавалось выжить после подобных внедрений, становились обладателями поистине неограниченных возможностей для связи с ИИ. У таких пилотов корабли становились продолжением их тела, а ценность каждого такого пилота становилась несравненной. Когда нам с Келлером передали эту историю, мы были не сильно удивлены. Наше предположение о том, что нанороботов произвели не инотроги, а другая высшая цивилизация, подтвердило. Слишком они были сложны по строению. Связавшись со старостой поселения инотрогов, я узнал, что пущенный слух среди жителей о том, что Миклар интересуется нанороботами, принес свои плоды. Один из долгожителей вспомнил об их происхождении. Вот так вот. «Оказывается, живущие во мне создания принадлежат, скорее всего, предтечам», задумчиво сказал я после разговора с ним. «Трудно представить себе еще более древнюю цивилизацию, если, конечно, он правильно запомнил, что строением было миллионы лет», согласился со мной Келлер. «Жаль, он не помнит место, где был найден этот город», вздохнул я. «Поверь, за такое время инотроги разобрали все до винтика и унесли себе», Келлер, как обычно, был скептичен. «Проблема все равно остается, ведь даже зная теперь так много о нанороботах, мы поняли, что не знаем о них ничего», — заключил я. «Для того и мучаем тебя, чтобы понять хотя бы часть от их возможностей». «Что с берсеркерами?» — поинтересовался я, отвлекаясь от раздумий о существах, живущих во мне. «Их разведчики скрылись, я послал в те области корабли, но пока тишина», — ответил Келлер и продолжил. «Тишина, которая скоро может закончиться бурей». Это верно, просто так они не отступят. Поведение слишком нетипично для волны, Келлер сделал паузу между ответом. Если проанализировать, то есть вероятность в 23% на то, что управлять новой волной может центральный мозг, хотя данных для анализа, конечно, мало. Тогда тем более нужно ускорить испытания, стал настаивать я. Торопиться мы не будем, не согласился со мной он. Все будет сделано в свою очередь и свое время. «Ладно, делай, что хочешь», — отмахнулся я, устав спорить. По-видимому, Келлер все же был со мной в чем-то согласен, поскольку работы ускорились, и ученые оставляли мне всего 3 часа на сон. Дни состояли из череды тестов, заборов анализов, а также моих манипуляций с подопытными клаксонами. Через 2 недели Келлер снова собрал всех ученых по нашему проекту. Доклад зачитал один из руководителей отдела исследований. Если пересказать вкратце, то ученые разобрались только в последствиях работы нанороботов, то есть могли сказать, сколько времени нужно на заражение, необходимую длительность контакта и количество необходимой при этом крови. То есть все то, что могло помочь мне 100% заразить клаксона, но вот понять и проанализировать самих нанороботов они, увы, не смогли, по словам ученых, настолько сложные цепочки белков в их строении могли создать только создания с огромным техническим уровнем. Уровень развития этой расы ученые даже приблизительно не могли себе представить. Лично мне это было и не нужно, все, что нужно было знать для своего плана, я знал. После конференции нам нужно было заразить своей кровью весь экипаж, подчинив его Келлеру, а также поработать над кораблем клаксонов. Его нужно было расстрелять так, чтобы ни у кого и мысли не возникло, почему экипаж не выходил на связь в течение нескольких месяцев. Вначале мы хотели просто взорвать в нужных местах корабль, но здраво рассудив, что вернувшихся после столь долгого отсутствия подвергнут допросам, а корабли вовсе разберут по винтикам, мы решили лучше рискнуть сейчас этим кораблем, чем всей операцией. Неделя потребовалась на заражение экипажа, а также время для того, чтобы Келлер взял их под свой контроль. Корабль мы испортили еще быстрее. Лучший по точной стрельбе линкор быстро лишил корабль клаксонов всего поверхностного оборудования связи, повредил дюзы двигателя, а также часть жилых отсеков. Нам как-то нужно было обосновать потерю части экипажа. Вот твоя капсула на ближайшие месяцы. Келлер устроил мне экскурсию в специально оборудованную под медлабораторию часть помещений моей собственной базы. Я осмотрел белое помещение с единственной капсулой посередине, но зато кучей всевозможных устройств и датчиков вокруг нее. Хорошо, когда начинаем? Сегодня мы решили сделать тебе прощальную вечеринку, сказал Келлер таким будничным голосом, что я вначале не понял, о чем он. В смысле? Удивился я, когда до меня дошло. Большинство кораблей захотело устроить конференцию, чтобы тебе было о чем вспомнить, когда ты останешься один, спокойно ответил он. Отказ не принимается. Это не мое решение, а всеобщее. Ладно, тогда не буду спорить с вами, улыбнулся я. Праздник так праздник. Вечером я убедился, что Келлер не шутил. В огромном управляющем центре, которым я пользовался от силы пару раз, установили последние достижения в области голографической передачи данных, спроектированные нашими учеными специально к этому случаю. Виртуальные образы сотни тысяч кораблей и солдат проецировались на стены, а любой, кто хотел ко мне обратиться, мог это сделать. Тогда его голография выдвигалась на центр зала. Я вначале думал, что вечеринка будет грустной, но оказался неправ. Тон задали адмиралы флотов, рассказывая интересные истории как с моим участием, так и собственного опыта. Затем эстафету подхватили командоры и остальные Миклар. Стали всплывать такие истории, что Келлер недоуменно отключался на их перепроверку внутри своих необъятных баз данных. Каждый раз оказывалось, что все правда, просто его не уведомили об инциденте. Да, воспитали расу. Недовольным тоном пожаловался он мне. Раньше такого не было, чтобы информация прошла мимо меня. Растут, развиваются, вздохнул я. Скоро, глядишь, и выборы потребуют со снятием старого диктатора. Пока ты жив, до этого не дойдет, перебил меня он. Слишком силен твой авторитет среди них. Так я и не про сейчас и говорю. Повторный вздох был еще трагичнее. Слушай лучше. Для тебя, ребята, подарок приготовили. Внезапно тон Келлера стал подозрительно слащавым. Я вслушался в разговор, сейчас вещал адмирал 15-го флота. «Володя, поскольку мы не услышим и не увидим тебя довольно продолжительный срок, поэтому мы приготовили для тебя подарок. Хотим, чтобы у тебя был дополнительный стимул вернуться к нам быстрее». А дальше все страньше и страньше. Его речи навеяли на меня воспоминания о приключениях Алисы. «Вот, собственно говоря, и он, наш подарок», — закончил он фразу. Я обернулся посмотреть на вход в центр управления и замер от удивления. На меня смотрела Таша. Девушка направилась ко мне, не поднимая глаз. Мне в душу закрались сомнения, что это может и не она, ведь Таша всегда ходила с высоко поднятой головой. Я присмотрелся к фигуре, походке, но все было очень похоже, но лишь похоже. А вот когда девушка подошла ближе, я понял, что это если и Таша, то только в молодости, когда ей было от силы 18 лет. Я был поражен и не мог произнести ни слова. Слова Келлера расставили все на свои места. «Это клон, Вова», — сказал он. «Мы с момента твоего расставания с оригиналом придумали найти ей замену, и лучшим вариантом нам показалось клонировать твою подругу, раз ты был так сильно к ней привязан. Клон не будет тебе надоедать, ты волен поступать с ним как хочешь. Мы не оформляли нигде его рождение. Правда, специально для тебя пришлось немного ускорить процесс ее метаболизма, маленькая девочка тебе не подошла бы». Мысли в голове заметались еще быстрее, чем обычно, нужно было что-то ответить, все ждали моего ответа. «А что в этом плохого?» – внезапно подумал я. «Ведь все зависит от того, как я буду относиться к ней. Я не буду использовать ее как рабыню, постараюсь быть нежным, я ведь тоже заслужил быть счастливым». «Спасибо всем. Я тронут вашим вниманием и заботой», я через силу улыбнулся и слегка поклонился. «Я принимаю подарок и обещаю вернуться к вам как можно быстрее». «Как, кстати, ее зовут?» – поинтересовался я у Келлера. «Мы не давали ей имя, это ведь твой подарок», – ответил он. «Хорошо, а какое имя ты себе хочешь?» – спросил я у клона. Девушка покраснела, но рот не открыла. Было видно, что все происходящее ее пугает и смущает. Хотя я был уверен, что инструктажи она получила выше крыши, когда ее готовили к встрече со мной. «Ну же, смелее!» – я взял ее за руку и слегка сжал ее. Клон несмело поднял на меня глаза и сказал: «Я хочу, чтобы вы назвали меня мой хозяин». «Давай только сразу договоримся», – резко перебил ее я. «Для тебя я Владимир или Володя, никаких хозяев или господинов мне не нужно, этого еще не хватало». «Да, Владимир», – девушка задрожала и покраснела до кончиков ушей. «Тогда как насчет имени Наташа?» – поинтересовался я, вспомнив вторую по красоте девушку в школе. «Мне нравится», – тихо ответила она. «Ты не против взять мою фамилию, раз мы оформим тебя как полноправную гражданку галактического сообщества?» – спросил я. «Это честь для меня, Хаз... Владимир», – быстро поправилась девушка, увидев, как я нахмурился. «Оформишь? Без вопросов». «Друзья, спасибо большое за подарок и эту встречу. Мне кажется, мы создали хороший прецедент. Нам нужно собраться всем еще раз. Предлагаю после моего возвращения». Чувство благодарности ко всем участникам импровизированного саммита заполнило мое сердце. «Я не забуду вашего внимания. Поскольку завтра мы планируем начало операции, думаю, на этом закончим», — слово взял Келлер, и с ним немедленно согласились все. Я выстоял до последнего отключившегося, прощаясь с каждым. Вскоре мы остались одни. «Думаю, на сегодня ты достаточно поволновалась», — сказал я девушке. «Пошли, я покажу тебе гостевые каюты». «Владимир», — Наташа посмотрела на меня и тихо произнесла, — «я хочу остаться с вами». «Не боишься меня?» — улыбнулся я, видя, как девушка быстро приспосабливается к ситуации. Видимо, генетика Таши била ключом. «Боюсь», — ответила она. «Но мне нравится быть рядом с вами». «Хорошо, как скажешь», — не стал я спорить. «Ты голодна?» «Да». Мы вошли в каюту, и я закрыл рот, чтобы не выдать собственного удивления. Каюта была в свечах, с накрытым столом посередине. «Спасибо, Келлер. Когда ты успел начитаться о земных способах проведения свиданий? Ты знаешь, что всегда можешь на меня положиться», — хмыкнул он. «А ты на меня», — чувство признательности к нему захлестнуло меня с новой силой. Вечер, устроенный мне Келлером и Миклар, стал словно сказкой. Сначала мы с Наташей поужинали, затем сели на кровать. Она была сначала очень рабка и больше слушала, чем говорила, но постепенно она перестала бояться и стала рассказывать все, что помнила о себе, затем сообщила, что хотела знать больше о мире, который окружал нас. Оказалось, что ее готовили только для одной цели – быть моей. За столь короткий срок она не успела получить широкого образования. Но зато знала обо мне все, все мои привычки и желания она угадывала с полуслова. «Займись, пожалуйста, ее образованием, но в пределах разумного. Второй этаж я не переживу», — попросил я Келлера. «Конечно, я прослежу». Несмотря на то, что завтра с утра я должен был отключиться от своего тела, я не мог просто оставить девушку одну и лечь спать. Всю ночь я рассказывал и рассказывал обо всем, что ее интересовало. «Ой», — внезапно она прикрыла ладошкой себе рот, когда увидела отсчет корабельного времени. «Я получу выговор от Келлера». «Не получишь», — успокоил ее я, — «но вот спать действительно пора». «Я расстелю», — она вскочила и быстро разобрала кровать. «Пойду приму душ и спать». Я застеснялся раздеваться при ней и направился в душ, как был, раздевшись только перед кабинкой. Потрясением для меня было, когда через пару минут дверка приоткрылась, впуская внутрь струю холодного воздуха и вместе с ней обнаженную фигурку девушки. На плечи мне легли теплые ладошки, а спиной я почувствовал, как упругие холмики с острыми сосками прижались к моей спине. «С тобой было так интересно, что я и забыла о своем предназначении», — услышал я тихий голос сзади. «Разреши исправить свой промах, Владимир». Что я мог ответить? Быть ханжой и сказать, что меня не интересует ее тело, так доверчиво прижавшееся ко мне, зная из недавнего разговора, что ее воспитывали эти месяцы как персональную служанку для меня, я не сомневался, что она будет переживать мой отказ, более того, он ранит ее. Я не стал делать из себя недотрогу и, повернувшись, обнял ее. «Похоже, мы сегодня так и не заснем», — улыбнулся я, наклоняясь, чтобы поцеловать подставленные губы. Ее смех, первый за все время, что мы познакомились, упал успокаивающим бальзамом на мое сердце. Тень Таши отступила, а ее место заняла Наташа. Теплое чувство привязанности появилось и осталось во мне. Я оказался прав, спать мы так и не легли. Наташа оказалась ненасытной, она хотела еще и еще, словно нагоняя все то время, что провела в камере клонирования до своего рождения уже в зрелом возрасте. «Спасибо тебе. Утром, когда мне нужно было идти, я поцеловал на прощание девушку». «Я буду скучать», — она прижалась ко мне. «Я буду безумно скучать по тебе». «Слушайся Келлера, он редко советует плохое. Я не дал ей подняться и проводить меня». «Ну, спасибо», — раздался ироничный голос из динамиков. Наташа прижала ладошку к губам. Похоже, за ночь она забыла, что он вездесущ. «Ты готов?» — поинтересовался он. «Более или менее», — я посмотрел на девушку, и она густо покраснела. «Тогда вперед». Приняв душ и переодевшись, я попрощался с Наташей и вышел из каюты. «Одежда вам не пригодится, нам нужно, чтобы вы были обнажены», — попросил меня один из ученых, когда я добрался в лабораторию. Быстро раздевшись, я лег в глубокую капсулу, позволявшую мне спокойно в ней двигаться. «Сейчас мы пустим газ, чтобы вас усыпить», а также погрузим тело в специальный раствор, который позволит сохранить ваше тело, если произойдут какие-либо эксцессы во время операции. Давайте не будем о грустном, у меня и так начинают дрожать руки при мысли, что я собираюсь делать. Я понял, что только сейчас испугался предстоящей операции, именно тогда, когда назад уже не сдашь. Холодно, пожаловался я, ложась на холодный пластик, кожа сразу покрылась пупырышками. Это ненадолго. Последние слова врача я не расслышал, картинка расплылась, и я потерял сознание.